Демьян. Стрекоза внимательно осматривает наши лица, приходит к какому-то выводу и без комментариев покидает лесной массив. «Считала нас», — говорит Виталина. А я и думаю, где спрятана камера? Нет, ну а что, гулять по парку легально. «Гулять легально, а вот костры жечь вряд ли», — сомневается Кремильда. «Не переживайте», — успокаивает Виталина. «Я узнавала, в программу реабилитации после эскопических расстройств входит разведение открытого огня в лесном массиве, так что смело можете жечь хвороста вдоволь». «Демьян, хочешь помочь мне собрать хворост?» — спрашивает Кремильда. «Она не дурнушка, нет, но не в моем вкусе». «Есть ли у меня вообще вкус, не только к женщинам, но и вообще к чему-либо?» Прелесть и проклятие перцептоподобных симуляций в том, что они гораздо ярче и интенсивнее, чем любая реальность, поначалу. Но спектр переживаний быстро исчерпывается. Все упирается в нашу природу, в биологический предел. Нельзя создать большее удовольствие, чем мы способны пережить. Врата восприятия упираются в устаревшие биологические контуры, доставшиеся нам от доисторических пращуров. Преодолеть их нельзя. Можно выкрутить усилитель на максимум, миксовать, задействовать весь доступный букет одновременно, но никакого волшебства сверху того пайка, что отмерен природой, достичь невозможно. Но что еще подлее? Если этот паёк доступен по умолчанию, бесплатно, без усилий и борьбы, он перестает восприниматься как вознаграждение. Скорее, как постылая повинность. Есть, конечно, индивидуумы, которым и через год использования и дольше продолжает заходить имитация сексуальных приключений или хмельных утех, но большинству приедается очень быстро. После того, как я залег в созданную нашими с Эммануилом усилиями высокотехнологичную берлогу и подключил доведенную до совершенства еще в конце 21 века услугу перцептогенерации, меня хватило ровно на неделю. Потом все потеряло остроту. Блондинки, брюнетки, рыжие, толстые, худые, низкие, высокие. Если из вкуса деликатеса вычесть его цену, которая была основной приправой в прошлом, он кажется пресным. Имитация алкогольного опьянения, из которого выхолощен вред для организма, просто раздражает. Умельцы, которые ломали программные сборки управления симуляцией, чтобы создать для пользователя нечто недозволенное, были да сплыли. Потому что число нот в химической гамме, на которую реагирует наш мозг, ограничено. Окситоцин, дофамин, серотонин и еще пара нейромедиаторов. Какую бы перегрузку ты ни задавал на входе, какую бы химическую какофонию ни устраивал, биологический трансформатор все равно не может принять водопад. В крошечное отверстие предельно возможного диапазона восприятия сцеживается только тоненькая струйка. Почти сразу же после того, как перцептоподобные симуляции начали свое победное шествие, еще задолго до появления золотистой пыльцы и даже до внедрения предыдущих поколений экзистопротекторных систем, появились бунтари, отшельники, староверы, отвергавшие технологию как неестественную, вредную или даже демоническую. Против них не было никаких репрессий. Они просто сошли на нет, как когда-то пользователи пейджеров. Есть свидетельства о существовании разрозненных общин, которые живут вне агломераций, предпочитая неуютную свободу, сытой безопасности депозитарного хранилища. Ходят слухи, что среди таких анахоретов, которые отказались обзаводиться своим экзистопротекторным ложем, остались и особые титаны духа, которые не пользуются продуктами перцептогенераторов. Я не видел ни одного и не знаю, как их найти. Возможно, это просто легенды. Хотелось ли мне когда-нибудь покинуть свой саркофаг и вернуться к реальной жизни? Бесчисленное количество раз. Пробовал ли я? Всерьез нет. Когда шумные улицы и кафешки опустели, когда офисы стали виртуальными, когда всеми, прежде ручными, производственными процессами стало можно управлять, не покидая ложа, возврат назад выглядел сумасшествием. Когда попадаешь в лиминальное пространство, покинутое людьми, чувство одиночества и тревоги набрасывается на тебя, как хищная птица. И ты бежишь обратно в свою нору, чтобы снова получить от золотистой пыльцы свою порцию спасительного паллиатива. Развитие симуляции уперлось в потолок. Мы застряли в этой предельной точке, когда непонятно, куда развиваться дальше. А главное, непонятно зачем. Но и вернуться назад мы тоже не способны, даже если бы захотели. Мы маемся здесь, на пределе развития, как неприкаянные демоны, не в силах нащупать новое призвание и вернуть интерес к прежнему. Потребительский рай скучен и пошел. Теперь в жизни всегда нет места подвигу. Эта рефлексия может быть нескончаема, но я делегирую право ее продолжать философам, если еще кто-то причисляет себя к таковым. Больше всего мне хочется вернуться в свой саркофаг и врубить режим неструктурированных сновидений. Меня понесет по волнам образов и грез, без сюжета, без цели, без смысла, без логики. Я буду следовать за вектором персонажа своей симуляции. Переживать его горести, радости, тревожиться с ним и наслаждаться с ним, повинуясь несистемному алгоритму странствия, как Одиссей, про которого еще не написана поэма. В этом путешествии я потеряю чувство своей потери, а о большем-то и мечтать глупо. Социальных очков на моем счету, заработанных раньше, хватит, чтобы оставаться погруженным в эту пучину всю жизнь, не отвлекаясь на служение обществу. Я одно из миллиардов разумных созданий, которые выбрали подмену реальности, взобравшись на пик благополучия, комфорта и безопасности. Мы тесными рядами спим или бодрствуем. Что-то по инерции еще делаем, но уже не знаем, зачем. Единственное, что нас пока утешает — трансляция продуктов коллективного и бессознательного прямо нам в голову. А она глупая, толкует о каком-то хворосте. «Ладно, пойдем», — говорю я. «Хворост так хворост». Шорох и треск в кустах. Возвращаются Эммануил и проводник. «Что это?» — ахает Кремильда. «Добыча», — ухмыляюсь я. «Дичь». «Мы будем есть это? Это живое?» «Не беспокойся, оно уже мертвое». Виталина совершает рывок к кустам. Оттуда доносится звук ее бесплодных рвотных позывов. Эммануил швыряет добытых уток на землю, чтобы ей помочь. Она что-то бормочет, бессильно отпихивая его. «Но зачем?» — спрашивает у проводника Кремильда. «Можно ведь просто вызвать аварийную капсулу жизнеобеспечения и позволить пыльце покормить нас. Зачем было убивать другое существо?» Проводник смотрит на нее, как взрослый на ребенка-недотепу. «Конечно, можно все перепоручить пыльце. Но это никак не поможет вам выздороветь». Виталина с усталым видом возвращается к нам. «Все, что мы сегодня с вами делаем, подчинено одной цели — помочь вам вспомнить себя, себя настоящих». Проводник выходит из образа античного оратора и ловит мой взгляд. «Поможешь разделать?» — спрашивает он. «Как-то нет навыка», — отвечаю я. «Мы с Кремильдой идем за хворостом, так что давай, наверное, сам». «Отлично», — оживляется он. «Как раз нужно будет вскипятить воду в котелке, иначе от перьев не избавиться. А потом я покажу, как правильно потрошить птицу».